мог и ему принести несчастье, так как у него под следствием сестра, о которой она не спросила. «Я опять была суха и даже некорректна», — подумала она. Узнав, что звонил Мика, Ася стремительно села. «Как могла я забыть, Лёля, Нина Александровна? Что, если и их? Лёля, Лёля! О, это слишком, слишком!» Ёлочка молча стояла над ней. «Ася, объясни мне вот что», — сказала она наконец. «Я до сих пор понять не могу, какое отношение имеет Лёля к этому процессу. Вы как будто ожидали ее ареста. Почему? Разве она не посторонняя Олегу?» Ася все еще сжимала руками голову. «Как? Ты разве не знаешь? На Лёлю был страшный нажим в ГПУ. Ее систематически вызывали туда, в большой дом, и требовали показаний по поводу личности Олега. Она его покрывала, утверждала, что пролетарий. Ну вот и ответила за это. Как я могла не вспомнить о ней и вчера, и сегодня? Вся моя жизнь прошла с ней. Знаешь, маленькими мы всегда играли вместе, ведь между нами всего полгода разницы. Только я была резвая, всегда смеялась, пела, а Лёля почему-то очень серьезная. Я помню, что ее мама и папа беспокоились, почему она такая. Наверное, уже тогда она предчувствовала свою судьбу». И Ася снова опустилась на кровать лицом вниз. Ёлочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее. Она как будто говорила, высовывая язык, как маленькая школьница. Обошла, перехитрила. Лёле без труда и даже против желания давалось все, что обходило Ёлочку. Если Ася стяжала главное – любовь Олега, талант и женское очарование, то Лёля, обладая тоже в полной мере женской грацией, украсила себя всем тем, чего еще хотелось для себя Ёлочки, подобрала все мелочи – привязанность Аси и Натальи Павловны, всеобщее обожание и, наконец, мученический венец и, как следствие, восторженное уважение Аси. Зависть и ревность опять всколыхнулись в Ёлочке. Лёля принадлежала к аристократической касте по рождению, но борьба политических партий очень мало интересовала ее. Прошлое Олега в ее глазах не имело прелести. Если она его не выдавала, то только из семейной привязанности и врожденного благородства. Идейности в ней не было вовсе. И вот к такой, как Лёля, идет подвиг, а такой, как она, Ёлочка, избегает. «Я столько раз приносила себя в жертву ему. Ни в воображении, нет. Это было органическим состоянием, боевой готовностью всего моего существа. Но жертва упорно меня обходила. В Крыму я так и не узнала, где искать Олега. А позднее, когда я спасала его от лап Злобина, это осталось никому неизвестным и было лишено опасности и всякого пафоса. Мне не дано было повторить этих показаний в ГПУ. А видит Бог, я бы их повторила. Мученичество за него, мое органическое состояние. Неужели же оно меньше того, что может быть названо мученичеством на деле? Зачтется ли оно? Станет ли неотъемлемым богатством возрастающей души, моим моральным багажом, звеном, соединяющим наши судьбы? Никто не даст мне сейчас ответа». Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал. «Мама, Боки дай!» Это его ребенок говорит и дергает мать, которая безучастна ко всему. Ёлочка спохватилась, что так и не накормила Славчика. «Лежи, лежи, Ася, я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, Ёлочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай. Тебе надо поддержать силы. А про себя опять подумала –